Глава 20. Аня. Утро. Я жарю блинчики и параллельно листаю объявления о сдаче жилья. Где-нибудь в центре, поближе к новой работе. Все дорого. Даже с учетом моей новой зарплаты, сильно превышающей нынешнюю. «Мам, ты чего так рано проснулась?» Алиса заглядывает на кухню и сонно трёт глаза. «Проснулась? Да я почти не спала». От силы пару часов удалось подремать, но усталости я не чувствую. Наоборот, меня распирает от желания поскорее начать новую жизнь. «У меня новая работа», — говорю я дочери. «Сегодня воскресенье, в Мандарине на этой неделе без выходных». «Ты перешла в Мандарин?» «Да». «Супер! Давно надо было! Они такие крутые!» «Я тоже буду крутой», — говорю я Алисе. Она плюхается на табуретку и берет блинчик. «Не хочешь сначала зубы почистить?» «Ня!» «Ну и ладно», — улыбаюсь я. «А сама думаю, как сказать дочери о переезде и обо всех переменах, которые нас ждут. А главное, как преподнести новость о том, что я развожусь с ее отцом. Я не знаю, как она это воспримет. Да, у них непростые отношения, они часто ругаются. Вспомнить хотя бы последний раз, когда он на нее наорал. Но все же он для нее любимый папа. Может, Максика не помнит, как Коля с ним возился, когда он был маленький. Алиса-то помнит точно. Он души в ней не чаял. И гулять водил, и на велосипеде ездить учил, и сказки на ночь читал. А потом все как-то незаметно сошло на нет. Они практически перестали общаться. И я знаю, дочка дерзит отцу в том числе и потому, что очень хочет его внимания. «Да, у него другая женщина. Да, мы будем жить отдельно. Но это наши дела, взрослые. Они не должны ранить детей». «Алис, как твои старые подружки?» Начинаю я прощупывать почву. «Да не такие уж они и старые», — смеется дочь. «Им всего по 14. Ты про Сашку с Кристиной?» «Про них. Ты же к ним в прошлые выходные ездила». «Да все норм. А почему ты спрашиваешь? Скучаешь по ним?» «Ну, да, бывает. Я хочу переехать в центр, примерно в тот район, где мы жили раньше. И я очень надеюсь, что Алиса поддержит мое решение, хотя бы из-за подруг. Да, нас ждет серьезный разговор, но сейчас мне надо бежать». Я собираю документы, надеюсь, что сегодня встречусь с юристом и начну процесс развода. Наверное, придется судиться. Насколько я понимаю, с детьми просто так не разведут. И квартиру вроде бы делят между супругами, невзирая на количество детей. Плевать. Даже если придется жить с детьми в однушке, с Колей я не останусь. Свидетельство о браке, паспорт, документ о собственности на квартиру, еще что-то. Беру все, что попадается под руку, так как не знаю, что может пригодиться. Внезапно в голове мелькает мысль, что бы сказал Коля, если бы сейчас увидел меня и узнал, что я задумала. Он был бы в ярости, просто в диком бешенстве. По спине пробегает липкий холодок страха. Я всегда боялась его. Его недовольства, его криков, его унижающих колких слов. Всеми силами старался избегать конфликтов. И что, я до сих пор боюсь? Все еще срабатывают привычные рефлексы? И мне хочется втянуть голову в плечи, когда он рядом? Но нет. После всего, что я узнала, пусть он меня боится. Ярослав вчера настоял на том, чтобы отвезти меня домой, и по дороге я ему рассказала о своей новой работе в Мандарине. «Мне будет тебя не хватать», — произнес он, и мое сердце пропустило несколько ударов. «Мы что, больше не увидимся? Не будем работать рядом, и не будет поводов. А чего я хотела? Неужели я думала, что этот потрясающий мужчина?» «Я привык смотреть на тебя за работой», — продолжил Яр. «Мое окно как раз напротив, и меня всегда успокаивала эта картина. Ты строчишь на машинке или что-то краишь за столом, или сидишь, задумавшись, за чашкой чая». Меня просто затопило каким-то теплым восторгом. Я даже не подозревала. Я и представить не могла, что кто-то смотрит на меня, и кому-то это нравится. «Но я очень рад за тебя», — подытожил Ярослав. «Поздравляю. Кстати, надо это отметить». Яр звонит, когда я уже почти на работе. «Анют, я нашел юриста». Замечательно. Договорился с ним на завтра. На завтра? Разочарованно тяну я. Это так долго. Сегодня воскресенье, он уехал на дачу. Да и вряд ли один день что-то решит. Да, выдыхаю я. А я слышу, как ты нетерпеливо бьёшь копытом. Смеётся Ярослав. Я потерплю. Крепись, Анюта. А пока, если можешь, пришли мне фото всех документов. Я посмотрю. Хорошо. Ты сегодня весь день работаешь? Да. Я тоже занят. Увидимся завтра. Завтра? А я надеялась. Я размечталась, что он встретит меня после работы, и мы... Что, отметим мой первый день? Или это будет как бы свидание? Аня, что за чушь у тебя в голове? Ты, кстати, официально все еще замужняя женщина. А у Ярослава, очевидно, кто-то есть. Я же слышала женский голос, когда случайно ему позвонила. Но он не женат. Кольца на пальце нет. Теперь я это знаю. И живет он один. Молодой, привлекательный, молодой, холостой мужчина. Явно не бедный. Конечно, вокруг него сотни молодых красоток. И он найдет лучший способ провести воскресный вечер, чем возиться с проблемной теткой.